Абол. Здесь старинная мелкая французская монета, стоившая половину денье, 1/12 су. В переносном смысле что-то очень малое, мелочь. Донжон. Главная башня средневекового замка, крепости. Служила местом последней защиты и убежища при нападении неприятеля. Ава Мария. В православной традиции Богородица Дева, радуйся. Христианская молитва, обращенная к Богородице. Манна небесная. Крупитчатое, сладковатое вещество, которое Бог посылал в пищу древним евреям во время их странствий по пустыне после исхода из Египта. В переносном смысле нечто очень редкое и ценное. Монастырь Сен-Реми назван в честь святого Реми около 487-533 годов христианского просветителя Франции, архиепископа Реймского, убедившего короля франков Хлодвига I принять христианство в 496 году. Аббатиса, аббат, почетный титул настоятельницы, настоятеля католического монастыря. Мессир, от французского «мон сир», «мой господин». В средние века, в XII веке, форма почтительного обращения к лицам дворянского и рыцарского звания, позднее обращение к священникам, адвокатам и врачам. Сфинкс. Здесь дух-охранитель и воплощение царской власти в Древнем Египте. Изображался в виде статуи фантастического существа с телом льва, лежавшего с вытянутыми вперед лапами и с головой человека, обычно портретом фараона, или какого-либо священного животного. Сделали губернатором провинции Пуату. Пуату – историческая провинция в западной части Франции. Здесь у Дюма, по-видимому, неточность. Губернатором Пуату был граф, затем герцог Франсуа V де Ларашфуко, 1588-1650 годы. Отец знаменитого французского писателя-моралиста и политического деятеля Франсуа VI де Ларашфуко, 1613-1680 годы. До смерти отца, носившего имя принца де Марсельяка, героя романов Дюма «20 лет спустя» и «Женская война». Не прошел уплату фунтового мяса, как потребовал у своего должника один мой знакомый еврей. Имеется в виду эпизод из романтической комедии «Венецианский купец» английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, 1564-1616 годы. Ростовщик Шейлок требует от несостоятельного должника уплаты залога в виде фунта мяса из его тела. Су – мелкая французская монета, 1/20 часть ливра. Кларнет от латинского «ясный звук» – духовой инструмент, имеющий форму трубки с цилиндрическим клапаном. Полишинель – один из персонажей итальянской комедии масок, перешедший в XVI веке во французский народный театр, а оттуда в XVII веке в литературную комедию «Веселый задира» и «Насмешник». Здесь, возможно, имеется в виду Полишинель, персонаж интермедии первого действия комедии-балета «Мнимый больной» французского драматурга и театрального деятеля Мольера. Настоящее имя Жан-Батист Поклен, 1622-1673 годы. В этой сцене изображен гнев Полишинеля, которому мешают петь любовную серенаду. Луидор, Луи, золотой Людовика, французская монета 17-18 веков, в 18 веке равнялась 24 ливрам. Изенгрин или Изергим, имя волка в романе «Алисе», памятники французской городской литературы XIII века, оказавшим заметное влияние на фольклор и литературу других стран. 30 отдельных частей романа объединены сатирическим изображением борьбы хитрого горожанина Лиса Ренара с глупым дворянином волком Изенгрином. Макот – сорт красных бургундских вин среднего класса. Был ли он отмечен той же печатью, которой Господь заклеймил первого убийцу? Имеется в виду Каин, персонаж Библии, сын первого человека Адама. Угрюмый и злобный, он убил из зависти своего брата Авеля, за что был проклят Богом, который обрек его быть изгнанником и скитаться на земле. Бытие 4.12. Как в самом лучшем зеркале Сен-Габена. Имеется в виду зеркальная мануфактура в городе Сен-Габен в Северной Франции, существующая и поныне как завод по производству стекла. Действовавшие в то время законы против роскоши запрещали это. Под этим собирательным названием со времен древности известны законодательные запреты на предметы быта, пользование которыми не вызывалось нравственно-экономическими интересами общества, налоги на производство и торговлю ими, а также сословные ограничения на приобретение таких предметов. Во Франции законы против роскоши издавались с раннего Средневековья до середины XVIII века. Возможно, что здесь речь идет не о юридических нормах, а об обычаях различных сословий. Так пудры во Франции XVIII века обычно пользовались лишь представители состоятельных слоев населения. Першероны – порода крупных лошадей и тяжеловозов, выведенная в области Перш во Франции и от нее получивших свое название. Однако в данном случае у Дюма неточность. Эта порода появилась только в начале XIX века. Все твари ковчега, от ревущего осла до поющего петуха. Речь идет об одном из эпизодов библейского предания о всемирном потопе, который Бог наслал на землю, чтобы истребить за грехи род людской.